Глава 35, 81. Формация гнева девятого неба Кланся, около 1000 метров над землей. Сиачень использовал технику гравитации и взлетел высоко в небо. Его волосы и одежда трепетали от холодного ветра. Он использовал свое духовное чутье, и темная ночь не смогла помешать его чувствам. Резиденция клана Ся появилась в сознании Сиачня. С тех пор, как он вышел из комнаты Ся Юйлань, он увидел много раненых учеников клана Ся, покинувших амбулаторий. Его сердце не могло найти покоя. Это были только 5 экспертов сферы святого, но они смогли убить учеников клана Ся без какого-либо сопротивления. Собственно, Сиачень имел возможность предотвратить эту трагедию. В компендиуме по культивированию было много записей о формациях. Все, что ему нужно было сделать, это заложить большое образование, и это, безусловно, смогло бы помешать этим 5 экспертам сферы святого. Однако объем энергии, необходимый для этого образования, был намного больше, чем мог бы обеспечить его нынешний уровень культивирования. Более того, он думал, что невозможно, чтобы в городе речных чернил клан Ся пострадает от такой серьезной атаки. Казалось, что его предыдущая мысль была слишком наивна. Притяжение горы семи мелодий было намного сильнее, чем он себе представлял. Внезапно Сиачень открыл глаза и медленно спустился к земле, приземлившись на кусок высокогорья на юго-западе резиденции клана Ся. Он снова использовал свое чутье и пробормотал себе под нос. Это должно быть положение Цань. Позиция Цань представляет небеса, а позиция Кун представляет собой землю. С позицией Цань другую позицию должно быть легко найти. Прим, ТЛ, Цань и Кун, позиции из 8 триграммов. Значения объясняются выше, но, когда два символа помещаются вместе, это означает небо и землю или вселенную. Отсюда и произошло название кольца вселенной, кольцо Цань-Кун, а мы перевели его как мироздание. После того, как он пробормотал это, Сиачень достал бумагу для талисманов, кисти пурпурную жидкость, приготовленную из смеси крови духовного зверя и демонического ядра. Затем он достал маленький нож и сделал небольшой порез на руке. Сиачень распространил прорыв пурпурного громового дракона, вливая эссенцию своего тела в кровь. Мгновенно кровь, вытекавшая из пореза на руке, стала излучать слабый свет. Когда он капнул ею в лиловую жидкость, появился золотой свет. Его лицо медленно побледнело, и его губы стали фиолетовыми. Сиачень почувствовал головокружение, но он стиснул зубы и упорствовал. Формация гнева девятого неба – это не то, что он должен был бы закладывать на своем нынешнем уровне совершенствования. Чтобы принудительно сделать это, ему пришлось использовать свою собственную сущность крови. Когда фиолетовая жидкость в чернильнице полностью стала золотой, Сиачень перестал циркулировать прорыв пурпурного громового дракона. Его цвет лица улучшился, когда он прекратил кровотечение из раны. Держа кисть в правой руке, Сиачень погрузил ее в янтарную духовную жидкость. У него было торжественное выражение, когда он быстро потянулся к бумаге для талисманов. Бумага для талисманов выдала блестящее желтое свечение, когда он это сделал. Когда Сиачень, наконец, завершил свое последнее движение, бумага для талисманов сразу же вспыхнула золотым светом, а затем быстро сложилась и приземлилась в руке Сиачня. Сиачень держал талисман в правой руке, когда он рисовал золотой круг на земле левой рукой, затем в круге появился слабый золотой символ – Цань. Правая рука с талисманом указала на землю, и, быстро взмахнув рукой, он бросил его в золотой круг. Бум! Внезапно раздался гром, и по небу разнеслась молния. Как бы руководствуясь чем-то, она вошла прямо в светящийся круг. Свет погас, и земля снова выглядела нормально, как будто с ней ничего не случилось. Однако через духовное чутье Сиачень мог сказать, что талисман, наполненный его сущностью крови, был наполнен безграничной энергией небесного грома. Для его немедленной активации потребовалась бы всего лишь мысль Сиачня. Цань, Чжэнь, Ли, Сюнь, Кун, Дуй, Кан, Ген, следующая позиция, позиция Жень, соответствующий элемент, гром. Я должен найти место, где атрибут грома является самым плотным. Я также должен искать места, которые соответствуют другим положениям 8 триграмм. Прим, ТЛ, Цань, Чжэнь, Ли, Сюнь, Кун, Дуй, Кан, Ген. Это 8 позиций. Сиачень сказал сам себе. Он уже нашел подходящую позицию для 8 триграмм, когда он был в небе раньше. Все, что ему осталось сделать, это найти место с самым плотным атрибутом грома. Через 2 часа Сиачень вложил в каждую из 8 позиций талисман, полной его сущности крови. Цань, Чжэнь, Ли, Сюнь, Кун, Дуй, Кан и Ген, а также их соответствующие атрибуты. Небо, гром, огонь, ветер, земля, болото, вода, гора. Сячень нежно закрыл глаза и, в пределах своего духовного чутья, в окрестностях резиденции клана Ся появилось величественное формирование. В небе светилась величественная молния, и создание формации гнева девятого неба было наконец завершено. Сячень поднял обе руки, чтобы почувствовать эту безграничную и вздымающуюся силу неба и земли. С помощью только ручной печати, даже если бы была великолепная армия с тысячами мужчин и лошадей, у него была уверенность, что она может уничтожить их всех. Когда он открыл глаза, сильное чувство усталости переполнило его мозг. Сячень почувствовал головокружение, и его ноги задрожали. Через некоторое время он уже не мог противостоять этому. Он упал без сознания на землю с звуком путонг. Город речных чернил, клан Тан, внутри секретной комнаты. Глава клана Чжан и глава клана Тан, а также пять святых, которые только что вернулись из клана Ся, присутствовали. Глава клана, давайте не будем ждать десятилетнего обещания. После того, как я оправлюсь от травм, давайте уничтожим их клан Ся. Этот Сячень слишком порочный, сердито сказал святой, униженный Сячинем. Человек, одетый в синее, сказал: Лэн Зию, разве ты не видел, что глава клана Ся уже вышел из изоляции и является королем? Как ты думаешь, у нас есть шанс? Ты, как эксперт сферы святого, даже не в состоянии справиться с мастером низшей стадии. Мне действительно стыдно за тебя. Выражение Лэн Зию потемнело, когда он сказал сердито: Лан Чаян, что ты имеешь в виду? Если бы ты действительно столкнулся с экспертом сферы короля, ты, вероятно, не был бы жив. Я имею в виду. Лан Чаян усмехнулся. Ты не фокусируешься на том факте, что тебя избили и безрассудно даешь команды. Достаточно. Остановите перепалку. Внезапно сказала глава клана Лэн, Лэн Чжэньюн. Его голос не был громким и не вызывал никаких эмоций, но два спорящих человека не осмелились ничего сказать. Лэн Чжэньюн посмотрел на Лэн Зию. Зию, перестань говорить глупости в будущем. Хотя Сиасюн сыграл свою роль, ответственность за провал этой операции лежит на тебе. Это потому, что ты слишком долго занимался своей работой. Лэн Зию почувствовал себя недовольным и надутым, но он не посмел возразить. Я понимаю, я был виноват, я не понял эту возможность. Лэн Чжэньюн перевел взгляд на Ланя Чаяна. Чаян, в этом вопросе о горе семи мелодий, без сомнения, твои вклады величайшие. Однако не переноси свои личные недовольства в эту операцию. Основание секты, это означает, что мой клан Лэн делает ставку на наше богатство и основы на этом. Я не хочу, чтобы что-то пошло не так. Если мы потерпим неудачу, ты знаешь, что я сделаю. Лан Чаян опустил голову и сказал: я понимаю, я просто не мог сопротивляться. Я обращу внимание на это в будущем. Когда Лэн Чжэньюн увидел отношение двух человек, выражение на его лице стало теплее. Он сказал: когда большой обычный клан достигает определенной стадии и хочет продвигаться дальше, есть только два пути: создание секты или превращение в благородный клан. Лэн Чжэньюн продолжил говорить, когда он вздохнул. Наш клан Лэн не обладает никакими божественными душами, предоставленными родословными, поэтому единственный путь, который мы можем предпринять, это создать секты. Если бы не тот факт, что в округе Цисцы есть только гора семи мелодий, я действительно не хотел бы принимать меры против клана Ся. Зависть к божественной родословной можно было увидеть в словах Лэн Чжэньюня. Если бы у него была такая родословная, тогда ему не пришлось бы ставить попытки усиления сотен лет клана Лэн предпринять действия против клана Ся. Причиной риска было не то, что мог понять обычный человек. Хотя могущество клана Ся больше не могло сравниться с тем, что было в прошлом, они все еще существовали, и не каждый мог просто попирать их. Тан Тянь стоял сбоку, долго слушал. Теперь, когда у него была такая возможность, он сказал несколько обеспокоенно: старейшина Лэн, это Сиасюн, действительно вышел из изоляции, и теперь достиг сферы короля. Глава клана Чжан, стоящий рядом, тоже очень беспокоился об этом. Два клана очень долго сражались против клана Ся. Они были очень ясны в отношении того, на что Сиасюн был похож. Когда они услышали, что Сиасюн теперь был королем, они почувствовали страх в своих сердцах. Когда Лэн Чжэньюн услышал это, он равнодушно улыбнулся. «Брат Тан, тебе не нужно волноваться. Сиасюн действительно вышел из своей изоляции, но его совершенствование только на пике сферы святого. Его боевой дух – это ветер, с помощью своего боевого духа, он и мог летать. Через 3 дня последний старейшина сферы святого из моего клана Лэн будет возглавлять 50 великих мастеров на случай, если что-нибудь случится. Однако я надеюсь, что нам не понадобится использовать эту силу. Лучше всего, если ваши 2 клана могут победить клан Ся в 10-летнем обещании. Это спасло бы нас от многих неприятностей. Когда 2 главы кланов услышали это, они выдохнули с облегчением. Затем Тан Тянь вдруг вспомнил что-то. Раньше я слышал, что Ся Чэнь не был ранен. Если это так, то, согласно правилам турнира, наши 2 клана не имеют большого преимущества. Согласно правилам 10-летнего обещания, клану Ся, клану Чжан и клану Тан нужно будет выбрать 3 участников заранее. В день соревнования один из 2 кланов должен бросить вызов клану Ся. Победитель этой битвы сражается против последнего клана. Окончательный победитель получает права на гору 7 мелодий. Тан Тянь сказал, с силой Ся Чэня, даже когда он будет 1 против 3, мы не можем победить. Результат по-прежнему непредсказуем, особенно после того, как он закроется за день до сражения со своим кланом. Глава клана Чжан стоял рядом и кивнул головой в знак согласия. Когда Лэн Зию услышал это, у него было неестественное выражение на лице. Теперь, когда была такая ситуация, все обязанности падают на него. Выражение Лэн Чжэньюня не изменилось, поскольку он сказал равнодушно. «Это не проблема. Я придумаю что-нибудь, когда придет время. Даже если мы проиграем, есть еще наш последний козырь. Я просто надеюсь, что нам не нужно будет прибегать к нему». На следующий день, в большом зале клана Ся, перед тем, как утренняя роса испарилась, старейшины клана Ся собрались в большом зале. Глава клана Ся, Ся Сюн, сел на стул посередине. Он сказал Ся Ценю рядом с ним. «Первый старейшина, что ты думаешь о нашей нынешней ситуации?» Ся Цан сразу ответил. «Ситуация сейчас очень ясна. Клан Лэн работает с кланами Чжан и Тан против нас. Без какой-либо внешней помощи мы не можем решить это. Немногие другие также согласились с этим. Без какой-либо внешней помощи не только клан Ся потеряет гору 7 мелодий, было бы трудно, чтобы клан Ся даже выжил». Ся Цан продолжил. «Вообще-то мисс Фэн в настоящее время находится в городе Речных Чернил. Несколько дней назад она посещала клан Ся. Когда Ся Сюн услышала Фэн Фисюэ, выражение на его лице мгновенно стало невероятно страшным. Он сказал угрюмым голосом, что она здесь делала, кто сказал ей, чтобы она приехала сюда и увидела наше жалкое состояние». Ся Цан быстро объяснил все, что произошло в тот день. После того, как Ся Сюн услышал это, он сказал, «Я не буду вмешиваться в их выбор, но я не могу обратиться за помощью к клану Фэн. Призови кого-нибудь отправиться за Ся Чэнем». Глава 36-82. 10-летнее обещание. К тому времени, когда Ся Чэнь проснулся, солнце было высоко в небе, и был уже полдень. «Я слишком сильно перенапряг себя. Полагаю, что для полного выздоровления мне понадобится 3 дня отдыха. Я исчерпал слишком много своей сущности крови». Ся Чэнь встал и начал массировать свою акупунктурную точку Тай Янг, когда он направился к воротам резиденции Ся. Прим, Анлейта. Акупунктурная точка Тай Янг находится на у висков. Когда 2 охранников, наблюдавших за воротами, увидели Ся Чэня, они тут же подбежали, радостно сказав: «Второй молодой мастер, вы наконец-то вернулись. Глава клана искал вас все утро. Вам лучше быстрее пойти в большой зал». Ся Чэнь был поражен. «Он разыскивал меня все утро, там должно быть что-то срочное». Поблагодарив, он бросился в большой зал. В этот момент большая часть людей уже ушла, оставив только Ся Цана и Ся Сюна. Ся Чэнь тут же прибыл и сказал: «Приношу свои извинения, я опоздал». Ся Сюн посмотрел на Ся Чэня с сомнением в глазах и спросил: «Почему у тебя плохой цвет лица? Куда ты ходил, и что ты делал прошлой ночью? Я слышал, что ты был в комнате Юйлань, и вышел очень поздно». Ся Цан, который стоял рядом с ним, посмотрел на Ся Чэня с ошеломленным лицом. Было очевидно, что он тоже хотел ответа. Текущее появление Ся Чэня выглядело так, как будто он совершил какой-то акт. Более того, с его прежней репутацией людям было трудно не думать об этом. Ся Чэнь почувствовал стыд в своем сердце и поспешно объяснил: «Первый старейшина, пожалуйста, не поймите неправильно. Вчера вечером, поговорив с Юйлань, я сразу ушел. Причина, по которой мой цвет настолько беден, это то, что что-то пошло не так с моим совершенствованием. Не бери в голову, это не важно. Причина, по которой я тебя позвал, состояла в том, чтобы обсудить вопрос о поединках десятилетнего обещания. Ся Сюн увидел, что Ся Чэнь хотел продолжать объяснять, поэтому он прервал его. Видя выражение первого старейшины, Ся Чэнь действительно хотел подробно объяснить события прошлой ночи. Однако, поскольку Ся Сюн его прервал, он не осмелился продолжить объяснение. Ся Сюн продолжил. «Ты должен быть знаком с правилами поединков десятилетнего обещания. Участники, которые были выбраны, больше не могут быть изменены. Ся Цзянь и Ся Юйлань не могут участвовать в поединках. Если это слишком трудно для тебя, я не заставляю тебя это делать. Я не просто говорю несколько слов для формальности. Даже если мы потеряем гору семи мелодий, мы все равно можем вернуть ее в будущем. Надеюсь, ты тщательно подумаешь, прежде чем дать мне ответ. В конце концов, ты мой сын». Слова Ся Сюна были искренними и не содержали никакого лицемерия. Ся Чэнь долго думал в своем сердце, прежде чем сказать: «Я не отступлю. Независимо от ситуации, я должен попытаться». Он уже принял решение в своем сердце. Независимо от результатов десятилетнего обещания, он планировал покинуть клан Ся. Если он покинет клан Ся, ничего не сделав, он не почувствует покоя в своем сердце. Ся Сюн взглянул на Ся Чэня глубоким взглядом, прежде чем медленно сказал: «Пойдем со мной, первый старейшина, пожалуйста, следуй за мной». Настало время использовать богатство, которое клан Ся накопил за последние несколько сотен лет. Сердце Ся Цаня дрогнуло. Он знал, куда они идут. Выражение на его лице стало торжественным и почтительным. Ся Чэнь последовал за ними и отправился на довольно большое расстояние. По пути они использовали секретные проходы, которые были скрыты за объектами и препятствиями. Ся Чэнь даже был в некоторых из этих мест раньше. Он просто так и не обнаружил тайные проходы. Это был совершенно другой мир. Наконец, два человека впереди остановились перед дверьми в подземную комнату. Ся Цан и Ся Сюн оба вытащили части ключа и объединили их вместе, чтобы сформировать один ключ. Они использовали этот ключ, чтобы открыть дверь в подземную комнату. Затем Ся Чэнь последовал за ними. Подземная комната была на самом деле тайной сокровищницей. Здесь собраны урожаи, которые клан Ся получил за последние сотни лет. Были духовные оружия, секретные навыки, боевые доспехи, лекарственные таблетки, боевые методы. Все, что было необходимо, можно было найти здесь. Ся Чэнь был в шоке в своем сердце. Он не ожидал, что под резиденцией клана Ся будет такое большое хранилище. Все духовное оружие здесь было высокого ранга, самым лучшим, из которых было высшего класса. Было также много различных боевых методов высокого ранга, а также многие лекарственные таблетки 4 и 5 рангов. Тем не менее, Ся Чэнь обладал лунной тенью, считающейся небесным оружием, деревянной резьбой, которая была сравнима с секретным навыком высокого класса и наследством громового императора. Других членов клана Ся предметы в сокровищнице заставили бы радоваться. Однако Ся Чэнь не очень интересовался ими. Ся Сюн взял набор боевой брони и сказал: «Что касается боевых методов и духовного оружия, тебе не должно быть в них недостатка. Этот боевой доспех высокого ранга сделан из мягкой кожи живота демонического зверя. Во времена опасности это спасет твою жизнь». Ся Чэнь взял боевой доспех и посмотрел на него. Этот боевой доспех был очень тонким. Он был только немного толще обычной одежды, и он не помешал бы движениям при ношении. Это довольно хороший предмет, Ся Чэнь с радостью подумал в своем сердце. Трудно было купить такой боевой доспех на рынке, и это то, что нужно было Ся Чэню. Хорошо, что касается другого, это, вероятно, не привлекло бы твоего внимания. Ся Сюн на несколько секунд замолчал, глядя на Ся Чэня, прежде чем продолжить. Просто выбери несколько предметов, подумай о своей компенсации. Ся Чэнь не отказался и случайно выбрал несколько предметов. После того, как он надел боевой доспех на свое тело, он покинул место. 6 дней прошли быстро, и поединки десятилетнего обещания, наконец, официально начались. За последние 6 дней Ся Чэнь исследовал технику стремительной громовой сабли. Большая часть его нынешних боевых техник была изучена из происхождения боевого мудреца. Ему было трудно понять сущность, стоящую за ними. Тем не менее, у него было полное руководство по технике стремительной громовой сабли. Конечно, он должен был сделать все возможное, чтобы узнать все, что в ней было, за оставшееся время, особенно стремительный громовой удар. Его мощь была близка к силе земной боевой техники. Так же, как небо стало ярким, Сяочэнь быстро встал. Люди клана Ся уже собрались у входа. Когда Сяосюн увидел, что Сяочэнь прибыл, он немедленно привел группу, чтобы отправиться на площадь культиваторов. Ежегодный боевой турнир города Речных Чернил начался 3 дня назад. Тем не менее, все знали, что истинным событием было десятилетнее обещание – битва 3 великих кланов города Речных Чернил. На площади была огромная толпа, и люди 3 великих кланов тесно переплетались друг с другом, когда они пробивались сквозь толпу. На площади было 3 павильона, которые были построены специально для 3 великих кланов. С них можно было увидеть всю площадь. Люди клана Ся здесь. Разве не было сказано, что 2 из их участников получили ранения и не могут участвовать? Почему они все еще осмеливаются показать свои лица здесь? Посмотри на темные выражения на их лицах. Похоже, что новости о 2 их участниках, получивших ранения, верны. Они здесь, чтобы испытать удачу. Знаешь, что? Сяочэнь не пострадал, поэтому у клана Ся все еще есть надежда. Сяочэнь, независимо от того, насколько он силен, он не в силах противостоять тактике нескольких человек, которые будут по очереди бороться с ним, чтобы истощить. Я думаю, что клан Ся обязательно проиграет. Разнообразные дискуссии толпы вошли в уши людей клана Ся, в результате чего их темные выражения стали еще более угрюмыми. Брат Ся, это было давно. Ты, наконец, вышел из изоляции. Так же, как люди клана Ся собирались подняться в свой павильон, глава клана Чжан и глава клана Тан подошли. Сяосюн безразлично улыбнулся. Действительно, это было давно. Тан Тянь, союз клана Чжан и клана Лэн был в моих ожиданиях. Я не ожидал, что и ты тоже примешь участие. Тан Тянь холодно улыбнулся. Мы не можем допустить, чтобы гора 7 мелодий оставалась монополизированной вашим кланом. Глава клана Чжан открыл рот, чтобы сказать: Сяосюн, мы здесь не для простой болтовни. Мы здесь, чтобы кое-что обсудить с тобой. У нас есть предложение для рассмотрения. Как насчет разрешения 100 лет обид между нашими кланами? Пока Сяочэнь может победить сегодня Тан Фэна и Чжан Хэ, тогда оставшиеся 4 человека не выйдут на арену. Мы будем считать это победой клана Ся. Сяосюн сильно задумался, думая об этом. Глава клана Чжан сказал, что он отправит только 2 человек на битву с Сяочэнем, но условие состояло в том, что оба сражения должны были произойти в один день. Их намерения были ясны. Они хотели использовать тактику истощения на Сяочэне, чтобы не дать ему возможность отдохнуть. Однако это означало, что он мог не сражаться в 4 битвах. Когда Сяочэнь услышал это предложение, его глаза просветлели, и радость наполнила его сердце. У него не было много боевых техник, и, если бы он сражался слишком много, это стало бы очевидным для его противников. Это вполне соответствует намерениям Сяочэня. Видя Сяочэня, кивающего головой в темноте, Сяосюн сказал: «Какая шутка, вы думаете, что я соглашусь на это? Поручив клану Лэн ранить наших участников клана Ся, вы подошли и предложили мне такое предложение? Вы думаете, что я, Сяосюн, дурак?» Тан Тянь улыбнулся. «Сяосюн, ты думаешь, у тебя есть другой выбор? Это лучший сценарий для вас. Вместо 6 сражений 2, я не вижу необходимости отказываться от этого». Глава клана Чжан сказал: «Брат Ся, я уже отправил кое-кого, чтобы позвать лорда города, поэтому подумай об этом более внимательно». Через несколько минут прибыл Ду Гуфэн, и когда он увидел Сяосюна, он поспешно сказал: «Поздравляю брата Ся с выходом из своей уединенной тренировки. Я слышал, что 2 из твоих участников получили ранения, это правда». Не дожидаясь ответа Сяосюна, Тан Тянь высказал свое предложение Ду Гуфэну. После того, как Ду Гуфэн услышал это предложение, он пробормотал Сяосюну: «Согласно правилам турнира, после выбора участников они не могут быть изменены. Сяосюн, если 2 ваших участников действительно не могут участвовать, как насчет того, чтобы ты принял это предложение?» Наконец, по предложению Ду Гуфэна, Сяосюн под давлением принял это предложение. Сяочэнь, стоявший на сзади, вытер пот со лба. Актерское мастерство Сяосюна было слишком реалистичным, даже его почти обманули. Ду Гуфэн стоял на вершине самой высокой арены на площади культиваторов. Перед лицом толпы он сказал: «Сегодня последний день турнира боевых искусств. Я считаю, что большинство из вас здесь ради 10-летнего обещания. Теперь я хотел бы кое-что объявить. Поскольку два участника клана Сиа были ранены и не могут принять участие в соревновании, после некоторого обсуждения три клана решили изменить правила в последнюю минуту. Пока Сиа Чэнь из клана Сиа сможет последовательно победить Чжан Хэя и Тан Фэна, клан Сиа будет считаться победителем турнира. Если они проиграют только одну из битв, они потеряют свои права на гору Семи Мелодий. Думаю, что новости о двух участниках клана Сиа, которые не могут участвовать, правдивы, сказал кто-то внизу в шоке. Ха-ха, это изменение может показаться выгодным клану Сиа, но на самом деле они планируют использовать тактику истощения Сиа Чэня. Похоже, что клан Тан и клан Чжан сформировали альянс. Действительно, я слышал, что клан Сиа пострадал от нападения каких-то экспертов в середине ночи. Я подозреваю, что эти два клана были виновниками этого. Ты что, тупой? Почему существует даже необходимость подозревать это? Не нужно об этом думать. Это было сделано этими двумя кланами. Бесконечные дискуссии и аргументы вошли в уши Сиа Чэня, но его сердце оставалось спокойным, как неподвижная вода, когда он медленно шел мимо толпы, направляясь к арене. Тень статуи императора Тенью была брошена на арену, придав арене дополнительное торжественное чувство. «Я должен выиграть сегодняшнее сражение. Я не стану ступенькой для других. Через 10 тысяч лет я буду похож на императора Тенью, стоящего высоко и возвышающегося над другими, не падая», Сиа Чэнь пробормотал себе в сердце. Когда он приблизился к арене, Сиа Чэнь неторопливо оттолкнулся ногами и приземлился на арену. Когда он это сделал, его глаза были решительными. В другом углу Чжан Хэ ждал уже некоторое время. Его взгляд был холодным. Первая битва десятилетнего обещания официально начинается. Глава 37-83. Святой меч, меч чистого неба, этот Чжан Хэ. Я слышал, что он съел пилюлю возвращения эссенции. Его боевой дух не только оправился, но и стал еще сильнее. Интересно, сможет ли он на этот раз победить Сиа Чэня? Можно сказать, что они были в последний раз равны. Если боевой дух Чжан Хэ снова будет уничтожен, мне интересно, можно ли снова спасти его. Вы, ребята, не понимаете. После восстановления божественного духа его сила многократно возрастает. Подумать, что клан Чжан смог получить пилюлю возвращения эссенции. Интересно, как они это сделали. Перед тем, как они начали сражаться, звучали разговоры, исходящие от толпы. Судья подошел и сказал двоим: «Обменяйтесь приветствиями». Сиа Чэнь и Чжан Хэ обменялся приветствиями, приготовились, начали. Зи. Сразу после того, как рефери сказал эти слова, Чжан Хэ немедленно использовал технику движения крылья небесной птицы Рух. Позади него появилась иллюзия небесной птицы Рух, издающей громкий птичий крик. Он взлетел с земли и парил в воздухе. Чжан Хэ размахивал своим мечом в руке и четырьмя потоками ци меча. Крича в воздухе, он направился к Сиа Чэню. Глаза Сиа Чэня были спокойны, когда легкий ветерок ударял его черные волосы, одежда колыхалась на ветру. Он четыре раза ударил в воздух в четыре потока, и на его кончиках пальцев появилось четыре потока фиолетового пламени. Пламя вращалось вокруг его пальцев всего один раз, а затем полетело к мечу ци. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Мечи ци и фиолетовое пламя столкнулись в воздухе, издавая четыре взрывных звука, прежде чем рассеяться во всех направлениях. Чжан Хэ небрежно махнул рукой и отправил волну ци, развивая пламя перед собой. Техника движения крылья небесной птицы Рух с распространением крыльев была чрезвычайно быстрой. Чжан Хэ смог мгновенно оказаться перед Сиа Чэнем. Сиа Чэнь едва успел увидеть фигуру Чжан Хэ. На самом деле, Сиа Чэнь не имел приличных техник движения. Зи. Раздался еще один громкий птичий крик. Когда Чжан Хэ был рядом с Сиа Чэнем, его тело странно двигалось в одну сторону, оставив после себя послеобразы. На самом деле, Чжан Хэ уже был за Сиа Чэнем. Сиа Чэнь закрыл глаза и разослал свое духовное чутье. Легкий ветерок дул, когда ноги Сиа Чэня оставались неподвижными. Внезапно, лунная тень вспыхнула в свете и с щелчком его запястья, лунная тень двинулась к спине и заблокирована удар. Взрыв. Сабля Сиа Чэня сумела перехватить Чжан Хэ, когда он подошел из-за спины. Это было очень точно, в глазах других, у него как будто выросли глаза на затылке. Чжан Хэ был слегка удивлен, но он все еще оставался в воздухе. Двигаясь очень проворно, он переключился на другую позицию и оказался слева от Сиа Чэня. Внезапно Сиа Чэнь переложил лунную тень в левую руку, и, прежде чем Чжан Хэ смог совершить свое движение, сияние появилось на лезвии сабли и двинулось в сторону Чжан Хэ. Ноги Сиа Чэня все еще не изменили свои позиции. Чжанхэ был потрясен, он мог приписать ранний блок как совпадение. Тем не менее, когда Сяочэнь взял на себя инициативу, стало ясно, что Сяочэнь смог увидеть атаки, исходящие из-за него. Распространяя обе руки, как огромная птица, Чжанхэ отступил в воздухе. Когда он собирался приземлиться на землю, совершив сальто, кончик его меча соприкоснулся с землей и осторожно поднялся в воздух. Ху! Он использовал технику движения крылья небесной птицы рух до крайности, двигаясь по воздуху, как острая стрела, стреляя в Сяочэня. Кончик его меча нацелился на него. Бах, бах, бах, бах. В одно мгновение они обменялись бесчисленными ударами. Несмотря на то, что Чжанхэ использовал технику движения крылья небесной птицы рух до крайности, Сяочэнь все еще не двигался. Он отбивал каждый удар, когда они приходили, и вообще не был взволнован. После этого Чжанхэ снова ударил мечом и отлетел назад. Увидев, что Сяочэнь все еще стоял с закрытыми глазами, он чувствовал себя очень беспомощным в своем сердце. Техника движения, которой он так гордился, на самом деле бесполезна против Сяочэня. В предыдущем сражении Сяочэнь не смог догнать его скорость. Он мог использовать только небесный щит молнии и пассивно защищаться. Теперь он смог удержать свою позицию, не двигаясь и справляться с движениями Чжанхэ. Полет на крыльях, линия разреза. Чжанхэ сердито крикнул, когда простой и сдержанный ход меча обрушился в сторону Сяочэня. Поскольку он не мог использовать скорость, чтобы подавить Сяочэня, тогда он будет использовать силу для этого. Внезапно Сяочэнь открыл глаза. В них вспыхнул блеск, когда он наблюдал, как Чжанхэ спускается с неба. Он слегка улыбнулся, и его ноги мягко оттолкнулись от земли, прыгнув в воздух. Полет на крыльях, линия разреза, взрыв. Свет сабли и свет меча столкнулись друг с другом, вызывая ужасную волну ци в воздухе. Чжанхэ отступил назад на несколько шагов. Увидев, что Сяочэнь только слегка качнулся от его атаки, он был очень удивлен, полагая, что он проиграл Сяочэню и в соревновании силы. Зи! Небесная птица рух за Чжанхэ снова закричала, и он застыл в воздухе, прекращая падение. Он посмотрел на Сяочэня, который был в воздухе, и его улыбка слегка показала насмешку. «Даже если ты немного сильнее меня, ты не должен идти против меня в воздухе. У меня есть техника движения крылья небесной птицы рух. Давай посмотрим, как ты будешь сопротивляться гравитационной тяге». Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет. Чжанхэ громко крикнул и использовал боевую технику, которой он так гордился против падения Сяочэня. Он надеялся победить Сяочэня в воздухе и не дать ему шанс приземлиться. Сяочэнь слабо улыбнулся в своем сердце. Поток энергии начал исходить от божественного духа лазурного дракона. Он размахнулся своей саблей и сделал сальто. Его тело использовало энергию божественного духа лазурного дракона, чтобы резко подняться выше. Боевая техника Чжанхэ сразу же потеряла цель. Чжанхэ поднял голову, обнаружив, что Сяочэнь уже был над ним. Чжанхэ был поражен. Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет. Хотя это был тот же хаотичный танец тысячи лет, когда Сяочэнь использовал его по сравнению с Чжанхэ, он имел преимущество положения. Хаотичный танец тысячи лет, исполненный над ним, полностью подавил Чжанхэ. В одно мгновение фигуры двоих продолжали перемещаться. Бесчисленные огни сабли и огни меча летали в воздухе. Звуки огней меча и сабли, звенящие друг с другом, звучали бесконечно. Через мгновение они обменялись сотнями ударов. С разницей в их позициях, Чжанхэ будет в огромном подавлении. Удивительно, но у Сяочэня была техника движения, которая позволила ему подняться выше в воздух. В самом деле, он, возможно, открылся нарочно. Или, почему он вдруг решил сразиться с ним в воздухе? Это очень возможно. Когда толпа обсуждала бой, люди трех великих кланов также с тревогой наблюдали за боем внизу. В павильоне клана Ся, Ся Юйлань очень тревожно наблюдала за двумя людьми в воздухе. Ее глаза наполнились волнением. После того, как они исполнили хаотичный танец тысячи лет, они двигались очень быстро. С нынешним уровнем совершенствования Ся Юйлань, ей было трудно увидеть ситуацию. «Отец, как складывается ситуация?» Ся Юйлань спросила первого старейшину. Ся Цан слабо улыбнулся. «Все хорошо. Преимущество на стороне Сяочэня. Люди клана Чжан и клана Тан были в одном павильоне. У главы клана Чжан было неприглядное выражение на лице. Думать, что он упал в такую простую ловушку. Чжанхэ слишком близорукий. Тан Тянь утешил его. Он временно потерял преимущество. Еще не дошло до того момента, когда победа будет решена. Кроме того, таким образом, мы можем узнать один из навыков Сячиня. Тан Фэн, который стоял рядом с ними, крепко сжимая свой лук двух стихий, глядя на людей, сражающихся в небе, он холодно улыбнулся. Это умение станет только сидящей уткой перед моим луком двух стихий. Взрыв. В течение короткого периода времени два человека в небе обменялись более чем 1200 ходами друг с другом. Когда они закончили боевую технику, Сячень безжалостно обрушил ногу на тело Чжанхэ, отталкиваясь этой силой и заставляя себя взлететь выше в небо. Чжанхэ упал на землю с бумом. На его рубашке было много дыр, созданных огнями сабли, оставившими много кровавых ран. Он посмотрел на Сячиня, который взлетел выше в небо, и его глаза были потрясены. Что он пытается сделать? Чжанхэ быстро встал и отбросил сомнения в своем сердце. В настоящее время его импульс был ниже некуда. Если бы он не смог вернуть его, он был бы полностью подавлен Сячинем. Небесная птица Рух, размахивающая крыльями, преследующая звезды, захватывающая луну. Иллюзия за спиной Чжанхэ внезапно выпустила резкий птичий крик. Его одежда трепетала на нем безостановочно, когда звуковая волна разразилась во всех направлениях. Зрители, которые были ближе всего к арене, мгновенно почувствовали, что их барабанные перепонки разболелись, заставляя их чувствовать головокружение. Люди с более низким культивированием даже вырвали кровь и упали в обморок. Этот птичий крик уже достиг очарования божественного птичьего крика. Только подумать, что у Чжана все еще есть так много скрытых карт, даже после того, как они получили столько ранений. Еще во времена того эксперта они использовали божественный птичий крик, чтобы заставить людей кровоточить из своих семи отверстий и умереть от разрыва их внутренних органов. Хотя Чжанхэн еще не достиг такого уровня, для него уже довольно хорошо быть способным заставить людей упасть в обморок, говорили толпы ниже. После того, как Чжанхэ использовал технику движения захватывания звезд, он был похож на острую стрелу, выстреленную из лука. Он вскочил с земли и преследовал Сячиня. Несмотря на то, что он сделал свой шаг позже, ему удалось мгновенно догнать Сячиня. Сячень слегка нахмурился. Он был изумлен техникой движения крылья небесной птицы Рух. С нынешним уровнем совершенствования Чжанхэ он смог достичь такой мощи. В то время можно было только представить силу и мощь того эксперта. Сячиню не оставалось другого выбора, кроме как отказаться от своего первоначального плана. Первоначально он хотел использовать метеорный взрыв. Если Чжанхэ не сможет догнать его, он был уверен, что мог бы использовать метеорный взрыв и немедленно прекратил эту дуэль. Сячень скрутил свое тело и избежал потока меча Ци, который Чжанхэ отправил. Он быстро спустился к земле. Его техника движения была не так хороша, как у Чжанхэ. Не было никаких преимуществ, чтобы идти против него в воздухе. Увидев статую императора тенью перед собой, глаза Сячиня засветились. Сячень быстро двинулся в воздухе и избежал меч Ци Чжанхэ, когда он спустился к статуе императора тенью. Через несколько секунд Сячень стоял на мече императора тенью. После того, как он стабилизировался, Сячень, наконец, имел возможность совершить контратаку. Он обернулся, чтобы встретиться взглядом с Чжанхэем, который преследовал его, когда он выстрелил четырьмя талисманами Триго ранга. Чжанхэ сделал шаг в воздухе, и появился образ небесной птицы Рух. Образ небесной птицы Рух выглядел очень реальным. Чжанхэ стоял на нем и двинулся влево, уклоняясь от талисмана, который был в воздухе. Взрыв. Так же, как Чжанхэ думал, что все в порядке, талисман внезапно взорвался в воздухе. Ужасные тепловые волны распространились во всех направлениях, с талисманом в центре. Взрыв. Взрыв. Взрыв. Появились еще три взрывных звука, когда три других талисмана взрывались непрерывно, наполняя небо мощным пламенем. Безграничная тепловая волна взорвалась во всех направлениях. Подобно темным облакам, они закрывали яркое солнце, выглядя как большое облако из пламени. Увидев, как толстые облака наполняют небо, толпа внизу была поражена. Глава клана Чжан был напуган, пока его лицо не могло выразить никакого выражения. Он задрожал, когда сказал: «Это секретное сокровище у клана Ся, на самом деле все еще есть такое секретное сокровище». Тан Тянь и его сын, которые были рядом с ним, также были несравненно шокированы. Огромное пламя фактически покрывало все небо над ареной. У пламени была бесподобная сила и мощь. Даже издалека они чувствовали ужасающую тепловую волну. Меч чистого неба, 8 пустынных взмахов. Точно так же, как толпа считала, что ситуация очень плоха для Чжанхэ. В небе внезапно появился яркий свет меча, полностью рассеивающий толстые облака пламени. Солнечный свет сверху появился еще раз. Глава 38-84. Очередная победа над Чжанхэ. В результате огромной звуковой волны бескрайние языки пламени медленно рассеялись. Меч Чжанхэ, который он держал в своей руке, испускал великолепный свет меча. Небесная скала, внезапно появившаяся у него под ногами, фактически позволила ему временно левитировать. Аура чистого неба, боевой души святого меча, продолжала расти. В его глазах появилось безграничное намерение меча. Когда Ся Чэнь посмотрел в глаза Чжанхэ, он фактически увидел сцену древнего поля битвы. Он был почти очарован этим, прежде чем он быстро вернулся из этой иллюзии. Чжанхэ посмотрел на Ся Чэня, который стоял на кончике меча императора Тинью. «Ся Чэнь, на самом деле, я должен поблагодарить тебя. Если бы ты не ранил мою боевую душу, мое понимание чистого неба не продвинулось бы на другой уровень». Ся Чэнь держался за лунную тень, когда он неподвижно стоял на мече, находящемся в руке статуи императора Тинью. Слегка улыбнувшись, он сказал: «Я думал, что ты собираешься поблагодарить меня за несколько новых причесок, которые я тебе сделал. Почему ты носишь шляпу? Я чувствую, что твоя нынешняя прическа очень хорошая. Нет необходимости скрывать ее». Чжанхэ почувствовал, как разгорается гнев, и меч в его глазах начал медленно рассеиваться. Когда меч почти полностью исчез, он почувствовал, что что-то не так, и поспешно закрыл глаза. Когда он снова открыл глаза, снова появилось безграничное намерение меча. Его душевное состояние вернулось к своему прежнему спокойствию. Он равнодушно посмотрел на Ся Чэня и сказал: «Неплохо. Сейчас ты мог использовать слова, чтобы сломать намерение моего меча. Ты действительно хороший противник. Тем не менее, независимо от того, насколько ты силен, ты в конечном итоге станешь лишь ступенькой для моего Дао, ставшего мечом мудреца. Потому что я полностью понял намерение меча чистого неба». Хотя Ся Чэню было жаль, что Чжанхэ сумел быстро восстановить свои мечи, он также испытывал презрение к Чжанхэ. Он смог сломать его меч, только используя несколько слов, и все же Чжанхэ все-таки осмелился похвастаться полным пониманием меча чистого неба. Ху! Чжанхэ поднялся на небесной скале и полетел. Ся Чэнь мягко оттолкнулся ногами и прыгнул в воздух, избегая атаки Чжанхэ. Тем не менее, он обнаружил, что атака Чжанхэ была просто притворной. Чжанхэ бросился к голове императора Тинью, и небесная скала под его ногами исчезла. Он приземлился со звуком взрыва, и на его лице появилось облегченное выражение. Таким образом, он исчерпал слишком много своей эссенции, и ему нужно было найти место для посадки. Ся Чэнь издевался над ним в своем сердце. Полет на крыльях, яркая луна, словно огонь. Чжанхэ встал на голову статуи императора Тинью и немедленно выполнил третий удар полета на крыльях. Произошло таинственное явление. Небо, в котором раньше яростно светило солнце, теперь было покрыто мраком ночи, и полная луна медленно поднималась в небо. Внезапно две человеческие фигуры прилетели с горизонта. Один был мужчиной, а другой – женщиной. Они держали мечи и казались божествами. Они выглядели очень элегантно и грациозно, так как держали свои мечи и танцевали под луной. Ся Чэнь был шокирован в своем сердце. Почему сейчас было два человека? В последний раз, когда Чжанхэ выполнял яркая луна, словно огонь, была только одна человеческая фигура. Почему сейчас он превратился в двух человек? Намерение меча чистого неба действительно огромно. Только подумать, что Чжанхэ смог так быстро понять истинную суть полета на крыльях. В самом деле, легенда гласит, что мудрец меча, создавший полет на крыльях, создал ее из-за его тоски по погибшей жене. Интересно, насколько сильной будет сила друга яркая, как огонь, на этот раз. Мощь, которую он показал ранее, уже была ужасающей. Это только третий удар полета на крыльях. Учитывая, что он постиг это до этого уровня, его мощь должна быть эквивалентна уровню боевой техники земного рана. Давайте посмотрим, как на этот раз Ся Чэнь защитится от могущества боевой техники земного ранга. Если Чжанхэ сможет полностью раскрыть мощь этой техники, он может даже легко убить великого мастера. Под ареной было много знающих людей, которые обсуждали это. Когда клан Чжан и клан Тан в павильоне увидели, что Чжанхэ смог выполнить полет на крыльях на этом уровне, их выражения стали постепенно смягчаться. Однако выражения людей в павильоне клана Ся стали мрачными. Ся Юйлань с тревогой спросила, что происходит, почему боевая техника этого человека имеет такое странное таинственное явление. С братом Ся Чинем все будет в порядке. Ся Сюн смотрел на полную луну, которая висела высоко в небе, а также на человеческие фигуры, которые пролетали над ними. Через некоторое время он вздохнул. Появление таинственного явления не имеет ничего общего со сферой совершенствования. Это полностью зависит от понимания Дао Меча. Я полагаю, что среди молодого поколения округа Цицзы никто не может превзойти этого ребенка из клана Чжан с точки зрения понимания Дао Меча. Ся Чинь стоял на кончике меча, когда его духовное чутье простерлось к полнолунию в небе. Однако эта луна выглядела так, как будто она действительно была в небе. Независимо от того, как сильно он распространял свое духовное чутье, он не мог достичь его конца. Внезапно две человеческие фигуры перестали двигаться в небе, и небо сразу затихло. Ся Чинь почувствовал, что его заперли два сильных меча. Он мог чувствовать опасное ощущение. Убить. Чжан Хэ поднял меч и направил его на Ся Чиня. Бескрайнее намерение меча захлестнуло его. Тяжелый грохот поднялся в воздух. Чувствуя, что Чжан Хэ намерен убить, две фигуры направили свои мечи в небо и спустили два потока сияющего меча. После этого два потока света меча слились воедино и обрушились вниз на Ся Чиня. Увидев очень мощный свет меча, люди под ареной быстро разбежались во все стороны. Если бы этот свет меча так сильно ударил, то было бы много людей, которые были бы ранены. Шуя. Ся Чинь бросил в небо деревянную фигурку, которая появилась у него в руке. Деревянная фигурка мгновенно превратилась в девушку с золотым копьем. Бескрайнее лазурное море. Бескрайнее море появилось позади Юяин. Лазурный дракон выпрыгнул из моря. Золотое копье дрогнуло, когда лазурный дракон сердито взревел и бросился к мечу в небе. Бум! Раздался громкий пронзительный звук. Свет меча был мгновенно рассеян лазурным драконом. Лазурный дракон снова гневно взревел и продолжил лететь вперед, сталкиваясь с бескрайним ночным небом. Чи! В ночном небе сразу же появилась дыра, и из дыры отразился столб солнечного света. Дыра становилась все больше и больше, и через несколько коротких мгновений солнечный свет снова сиял на земле. Полнолуние и человеческие фигуры полностью исчезли. Ся Чинь небрежно взмахнул руками, и деревянная фигурка вернулась к его руке. Он чувствовал себя крайне неудачно. Он мог использовать ее только еще один раз. Ночное небо исчезло, и Чжан Хэ вырвал рот полной крови. Выражение его лица показало невероятную слабость, когда он опустился на одно колено на голову императора Тинью. Бой завершен. Загадочный феномен Чжан Хэ был сломлен. Теперь он не может изменить ситуацию после того, как понес ответную реакцию. Воскликнули люди под ареной. Ся Чинь легко прыгнул на голову императора Тинью и безжалостно пнул Чжан Хэ к земле, не удосужившись втянуть его в бесполезную болтовню. Статуя императора Тинью была высотой в сотни метров. Если бы Чжан Хэ упал с нее, он был бы серьезно ранен, даже если бы он не умер. Глава клана Чжан удивленно закричал, когда он выпрыгнул из павильона, намереваясь поймать Чжан Хэ. Однако Ся Чинь не хотел давать ему возможность сделать это. Спрыгнув, он снова сильно ударил Чжан Хэ по груди. Чжан Хэ закричал от боли, когда его вырвало еще одним глотком крови. Огромная сила заставила Чжан Хэ врезаться в тело главы клана Чжан. Таким образом, оба упали на землю. Когда они собирались упасть на землю, глава клана Чжан сделал сальто и твердо приземлился на землю. Однако Чжан Хэ тяжело ударился о землю и скончался. Цвет лица главы клана Чжан был пепельным, когда он смотрел на мертвого Чжан Хэ. Удар Ся Чиня был слишком безжалостным. Он ударил его ногой в дантянь, нанося вред Чжан Хэю и его боевой душе. Глава клана Чжан указал дрожащим пальцем на Ся Чиня и злобно сказал: «Ся Чинь, ты слишком безжалостный, ты». Под конец он был так зол, что не мог сказать ничего другого. Ся Чинь холодно улыбнулся. «Я безжалостный, я такой же безжалостный, как ты. Сотрудничать с кланом Лэн и убить более 100 человек моего клана Ся. Должен ли я проявить милосердие к Чжан Хэ, чтобы он мог прийти и навредить моей семье и друзьям в будущем?» Сосредоточив взгляд на судье, Ся Чинь продолжил: «Вы уже можете объявить победу, верно?» Этот судья был ошеломлен на мгновение, прежде чем пришел в себя. Клан Ся выиграл этот раунд. Не мог бы участник клана Тан выйти на арену? Ся Чинь на самом деле смог победить Чжан Хэ с легкостью. Как невообразимо. Что значит невообразимо? Его последний ход явно был тайным сокровищем. Это не он победил Чжан Хэ, это было его тайное сокровище. Поражение – это поражение. Зачем искать оправдания? Может ли быть так, что тайные сокровища не являются частью нашей силы? Из 10 экспертов в империи, способных подавлять всю нацию, есть тот, кто полагается на тайное сокровище. Тем не менее, нет никого, кто осмелится выступить против него. Многие люди чувствовали, что было невероятно, что Сиачень так легко победил Чжанхэ. Никто не ожидал, что у Сиачэня было тайное сокровище, которое оказалось таким могущественным. Глядя на Сиачэня, Тан Тянь глубоко нахмурился. Он сказал Тан Фэну: «Боюсь, он не исчерпал даже половины своей эссенции. Если ты обнаружишь, что ситуация для тебя невыгодна, то немедленно признай свое поражение. Пока зеленые холмы растут, дрова будут гореть. Не будь как Чжанхэ. Таблетку, возвращающую эссенции, получить нелегко». Примечание Анлейта. «Пока зеленые холмы растут, дрова будут гореть» – это китайская идиома «Где жизнь, там надежда». Тан Фэн кивнул. Он крепко ухватился за лук двух стихий и спрыгнул с павильона. После этого он твердо приземлился на арене. Когда он приземлился на арене, не было вообще никакого звука. Было ясно, что у него была чрезвычайно могущественная техника передвижения. «Я никогда не слышал об этом Тан Фэне раньше. Интересно, насколько он силен? Я считаю, что он не продержится даже 5 минут. Похоже, клан Ся снова победит». В самом деле, Чжанхэ не смог победить даже своей силой. Если они собираются положиться на этого неизвестного человека, у них не будет шансов. Все эти годы люди клана Тан были очень сдержанными. Кроме скудных слухов, никто не знал о их истинной силе. Выражения Сиачэня и Тан Фэна не изменились, когда они услышали обсуждение, идущее снизу. Однако Сиачэнь не снизил свою бдительность. Вместо этого он увеличил ее. В мрачном лесу Тан Фэн выпустил только 3 стрелы. Кроме того, он скрывал свою силу. Несмотря на это, Сиачэнь с трудом защитился от них. Согласно чувствам Сиачэня, Тан Фэн теперь был мастером, поэтому его сила качественно выросла. По указанию судьи они обменялись приветствиями и поединок официально начался. Шуя, Сиачэнь, не колеблясь, разбил землю. Его фигура двигалась как молния, когда он летел вперед. Естественно, когда вы сражаетесь против противника, специализирующегося на дальних атаках, нужно приблизиться к нему и использовать атаки ближнего боя, чтобы нанести смертельный удар. Сиачэнь был быстр, но Тан Фэн был быстрее. В тот момент, когда он начал двигаться, Тан Фэн выпустил 3 ледяные стрелы. Лунная тень испускала электрический свет. Сиачэнь щедро влил свою эссенцию в саблю, когда ударил 3 ледяные стрелы. Взрыв, взрыв, взрыв. Он 3 раза аккуратно рубанул, ударяя каждую ледяную стрелу. Ледяные стрелы распались на фрагменты, но движения Сиачэня замедлились, когда он бросился к Тан Фэну. Тан Фэн спокойно натягивал тетиву и непрерывно выпуская ледяные стрелы. Его шаги были странными, как будто он прогуливался. Это было невероятно свободно и непринужденно. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. По пути Сиачэнь разрубал многочисленные ледяные стрелы, истощая большое количество своей эссенции. После огромных усилий он наконец прибыл туда, где первоначально стоял Тан Фэн. Тем не менее, он обнаружил, что его расстояние от Тан Фэн не изменилось. Он был все так же далеко, как когда они начали. Глава 39.85. Стрела эссенции света взрыв. Еще одна стрела пролетела на очень высокой скорости. Сиачэнь также разбил ее вдребезги, как обычно. Как только его сабля коснулась стрелы, на этот раз Сиачэнь почувствовал, что что-то не так. Это была не ледяная стрела, а огненная стрела. Бум. К тому времени, когда Сиачэнь понял это, было уже слишком поздно. Огненная стрела взорвалась с громким грохотом. Интенсивное пламя яростно распространилось во всех направлениях. Сиачэнь использовал свою эссенцию, чтобы покрыть поверхность своего тела, превратив ее в щит эссенции. Затем Сиачэнь быстро отступил назад, но он был слишком близко к источнику огня. Нарастающие ударные волны, вызванные взрывом, безжалостно ударили его. Мощные ударные волны сбили Сиачэня, летящего назад. Сиачэнь был удивлен. Если бы он не принял меры против этого, эта ударная волна была бы достаточно мощной, чтобы выбить его за арену. В тот момент, когда он приземлится вне арены, он автоматически проиграет. Чи. Сиачэнь вставил лунную тень в камни небесной горы, создав длинную и большую трещину на земле. Это уменьшило скорость его движения назад. После этого он кувыркнулся назад и снова встал. Прежде чем Сиачэнь обрел устойчивую опору, перед ним появились 2 стрелы из пламени. Тан Фэн, который находился на расстоянии, слегка дернул тетиву. Прежде чем Сиачень успел что-либо сделать, две стрелы из пламени взорвались. Бум, бум. Будучи застигнутым врасплох, Сиачень не успел создать щит эссенции. Он был немедленно сбит страшными набухающими волнами тепла. Манти, которые он носил, растрепались, и изо рта текла кровь. Тело Сиачиня падало к земле за пределами арены. Люди под ареной быстро рассеялись. Этот парень скрывал свою силу. У него на самом деле двойная боевая душа. Кроме того, он может так быстро переключаться между льдом и огнем. Его сила не видна насквозь. Действительно, неудивительно, что Сиачень был застигнут врасплох и получил удар. Редкость такой двойной боевой души сравнима с духовными боевыми душами. Если Сиачень упадет, закончится ли на этом дуэль, толпа обсуждала на расстоянии. Никто не ожидал, что Тан Фэн будет таким сильным. Это дало толпе неожиданный сюрприз. Как только он приземлился, Сиачень использовал лунную тень, чтобы отскочить от земли и полетел обратно на арену. Однако появились три огненные стрелы, которые поприветствовали его. Сиачень немедленно расширил свое духовное чутье и отправил его в ядро огненных стрел. Он нашел яркую точку, горящую в огненных стрелах, которая затем была запечатлена в мозгу Сиачэня. Вот так, вдруг подумал Сиачэнь. Наконец он понял причину взрыва огненных стрел. До тех пор, пока он мог мгновенно уничтожить маленькое ядро в огненных стрелах, они не будут такими страшными. Шуя. Сиачэнь размахивал своей лунной тенью, и свет сабли двигался в воздухе так же быстро, как молния. В следующее мгновение горящее светлое ядро было разбито. Огненные стрелы были разбиты с громким звуком и превратились в искры, прежде чем исчезнуть в пепле. В самом деле, вот как это было, Сиачень улыбнулся, настало время, чтобы использовать убийственный ход. Молниеносное уклонение, вспышка электричества, и внезапно Сиачень появился позади Тан Фэна. Лунная тень была направлена на его спину, когда он безжалостно рубанул. Бесконечный электрический свет окружил лезвие сабли, вызывая раскат грома. Тан Фэн не был удивлен, что Сиачень появился внезапно. Он уже знал, что у Сиачэня была таинственная боевая техника. Он слегка повернул свое тело и избежал атаки Сиачэня. Прежде чем Сиачень смог прийти в себя, он яростно атаковал грудь Сиачэня из своей уклоняющейся позиции. Удар по наклонному телу. Это была боевая техника, которая использовала тело как клинок. Он сфокусировал эссенцию на плече и напал на врага, как копье. Если кто-то ударит так, это может привести к серьезным травмам. Это была мощная боевая техника с чрезвычайно высокой разрушительной силой. Сиачень не ожидал, что Тан Фэн обладает такой сильной боевой техникой. Его снова застали врасплох и безжалостно ударили. Огромная сила проникла через боевую броню Сиачэня и была передана в его тело. Его внутренние органы дрогнули. Используя отдачу этого удара, тело Тан Фэна быстро полетело назад. Он слегка оттолкнулся от земли, и его тело оторвалось от Сиачэня. Пока он был в воздухе, он уже начал натягивать свой лук. Шуя. После того, как он приземлился, ледяная стрела на луке вырвалась со звуком шуа. Линия полета была очень плавной. Она была очень естественной и непринужденной. С холодным блеском стрела мгновенно появилась перед Сиачэнем. Кровь и ци в теле Сиачэня все еще бурлили. Он был временно не способен использовать свою эссенцию и мог только повернуть свое тело, чтобы уклониться. Стрела коснулась лица Сиачэня и полетела за ним. Ветер от стрелы вызвал маленькую кровавую рану на правой щеке Сиачэня. Сиачэнь наблюдал, как ледяные стрелы непрерывно летят в него. Он чувствовал себя очень расстроенным в своем сердце. Эта ситуация, когда он мог только пассивно защищать, сделала его очень угрюмым. Уклонившись от еще одной стрелы, левая рука Сиачэня создала печать. Рядом с Тан Фэном спустился удар молнии с неба. Тан Фэн поспешно прекратил делать то, что делал, и уклонился назад. Однако, когда он стабилизировался, еще пять вспышек молнии громко рухнули. С предыдущим совершенствованием Сиачэня как ученика он мог непрерывно послать три удара молнии. Теперь, когда он был мастером, он мог непрерывно послать шесть ударов молнии. Шесть разрядов молнии дали Сиачэню некоторое дополнительное время. Он использовал это время, чтобы глубоко задуматься о контрмерах против этой ситуации. Сиачэнь чувствовал, что справится с этим быстро, используя методы ближнего боя. Он должен был придумать способ приблизиться. Деревянная фигурка появилась в левой руке Сиачэня. Он вздохнул в своем сердце: «Я могу только пожертвовать тобой, Шуя». Сиачень бросил деревянную фигурку в Танфена. Слабое сияние распространилось из деревянной фигурки. Бескрайний драконий рев мгновенно заполнил всю арену. Сердце Танфена сжалось. Стрела, мерцающая духовным светом, внезапно появилась в его руке. Он быстро приложил ее к луку и выстрелил в деревянную фигурку. Стрела была похожа на свирепого тигра. Она издала длительный гул в воздухе. Эссенция в воздухе была втянута в стрелу, в результате чего она стала несравненно блистательной. Бум! Прежде чем деревянная фигурка Сиачиня могла быть полностью активирована, стрела изящно вспыхнула и разбила ее на бесчисленные кусочки. Опилки рассыпались повсюду, и козырь Сиачиня исчез. Вот так. Это стрела эссенции света из небесного ремесленного поместья. Она стоит 10 тысяч золотых. Они делают только сотню таких каждый год. Подумать, что клан Тан смог ее получить. К сожалению, тайное сокровище Сиачиня было также разбито. Это тайное сокровище сумело сломать таинственное явление Чжанхэ ранее. Должно быть, оно было очень высокого уровня. Самое интересное будет сейчас. Интересно, есть ли у Сиачиня другие козыри? Если он их не использует, то весьма вероятно, что его застрелят печальным образом. В самом деле, лучник, вооруженный изысканными техниками передвижения и отличными навыками ближнего боя, в той же сфере совершенствования, он практически не имеет себе равных. Ситуация на арене снова изменилась, поэтому люди под ареной еще раз обсудили это. В павильоне клана Тан и клана Чжан глава клана Чжан с удивлением спросил: «Брат Тан, откуда у тебя эта стрела эссенции света? Я слышал, что ее трудно получить, даже королевской семье». Тан Тянь слабо улыбнулся. «Как я мог получить ее? Она была передана Тан Фэну Лэн Чжэн Юнем прошлой ночью. Он дал ему всего 3 такие стрелы». У главы клана Чжан было возвышенное выражение. «Посмотрим, продолжит ли Сиачень вести себя так дико. Без тайного сокровища, давай посмотрим, как он справится с оставшимися 2 стрелами эссенции света». В павильоне, где находился клан Ся, после того, как Ся Цан увидел стрелу эссенции света, его лицо было переполнено шокированным выражением. «Глава клана, я боюсь, что у нас больше нет шансов. Как насчет того, чтобы Сиачень сдался?» Взгляд Ся Сюна был сосредоточен вдали. Он не ответил на вопрос Ся Цана и сказал: «Ты заметил технику передвижения, которую Сиачень использовал в воздухе в предыдущей битве?» У Ся Цана какое-то время было ошеломленное выражение, затем он удивленно воскликнул: «Ты хочешь сказать, что это, в самом деле, это искусство парящего облака лазурного дракона?» На лице Ся Сюна появилось сложное выражение. «К сожалению, эта техника передвижения была потеряна давно, иначе он не был бы в таком плачевном состоянии». Ся Сюн посмотрел на Сиачиня, который был на арене. В его глазах вспыхнул теплый взгляд, и в его голове появилось изображение красивой девушки. Он пробормотал про себя: «Если бы не это обещание, ты, вероятно, даже не захотела бы войти на порог клана Ся. Кто я для тебя в твоем сердце?» Первый старейшина Ся Цан тщательно продумал значение слов Ся Сюна и медленно расшифровал его, прежде чем сказать: «Глава клана, прошла уже 1000 лет, не надо так волноваться. Как насчет того, чтобы просто отпустить и сыграть в азартную игру?» Ся Сюн показал отчаянное выражение. Он горько улыбнулся, услышав это. «На что я буду играть? Жизнь 1000 молодых и старых клана Ся? Я не могу позволить себе такую ставку, и при этом я не смею». Ся Цан чувствовал себя недовольным и хотел сказать что-то еще. «Глава клана, прошла 1000 лет. Это может быть шансом». Ся Сюн махнул рукой и прервал Ся Цана. Он равнодушно сказал: «Я собираюсь ненадолго уйти. Если жизнь Сиачиня окажется в опасности, немедленно прекрати бой». После этого он прыгнул высоко в воздух и полетел к резиденции клана Ся. Его скорость была очень высокой, и слышно было множество взрывов, исходящих из области рядом с ним. Через некоторое время он стал крошечной черной точкой, исчезающей из глаз людей. «О господи, это глава клана Ся, он действительно может летать. Может быть, он уже достиг области короля? Боже мой, благодаря такому совершенствованию он не имеет себе равных в округе Цицзы». Глава клана Чжан и глава клана Тан посмотрели на исчезающего Ся Сюна, их лица ясно указывали, что они не понимают. Тан Тянь спросил с сомнением: «Бой еще не закончился, почему он уходит так рано? Может быть, он знает о плане Лэна Чжэн Юня?» Глава клана Чжан безразлично улыбнулся: «Это может быть так, я уверен, что он уже догадался, что поражение Сиачиня неизбежно. Таким образом, он ушел заранее, чтобы подготовиться. У Тантина все еще были сомнения в его сердце. Я надеюсь, что это так. Если мы сможем выиграть этот поединок, это будет лучше. Я не хочу прибегать к этому последнему шагу. Отец, что произошло с главой клана? Вы обсуждали брата Сяченя раньше? Глядя на далекого Сясюна, Ся Юйлань почувствовала, что должно произойти что-то большое, хотя она понятия не имела, что это было. Это совершенно сбивало ее с толку. Ся Цан махнул рукой и не дал ей ответа. «Смотри поединок. У Сяченя еще есть шанс. Тебе не нужно думать об этих вещах». В родовом зале клана Ся, Ся Сюн встал на колени в центре и оказался перед сотнями табличек внутри, угрюмо говоря: «Уважаемые предки клана Ся, я, Ся Сюн, бесполезен. Я не могу оживить славу клана Ся. Если будут какие-то наказания, пожалуйста, пусть они все обрушатся на меня. Это не имеет ничего общего с нашими потомками».